А у меня... Тут она замолчала, кашлянула в кулак и посмотрела мне прямо в глаза. Одним я в ней, Энди, всегда восхищалась. Что бы она ни говорила, как бы ей скверно ни было, она при этом всегда смотрела на тебя. «У меня оказались два лишних комплекта», — сказала она. «О, — говорю, — очень грустно это слышать». Она отмахнулась от моих слов, как от мухи, а потом спросила, может, я передумала и поеду на пароме с ней и ее компанией. «Нет», — отвечаю, — «я, пожалуй, на своей веранде устроюсь и буду с Джо оттуда его наблюдать. А если он уж очень распояшится, так уйду на мыс». «Да, кстати, — говорит она, — и все смотрит мне в глаза. Я хочу извиниться за утреннее и попросить тебя зайти к Мейбл Джолендер и сказать ей, что я передумала». Чтоб такое сказать, ей большое мужество требовало, Сэнди. Ты ее не знал так, как я, и значит, должен мне на слово поверить. Но только мужество это требовало черти какого. Когда дело до извинений доходило, Вера Донован вовсю сухой закон соблюдала. «Обязательно зайду», — отвечаю мягким таким голосом, и чуть было ее по руке не погладила, но удержалась. «Только ее Карен зовут, а не Мейбл. Мейбл тут лет 6-7 назад работала, а сейчас в Нью-Гэмпшире живет, ее мать говорила. Работает в телефонной компании, и вроде бы все у нее хорошо. Ну, пусть Карен, говорит она, пригласи ее вернуться, Долорес, но просто скажи, что я передумала, а больше ни слова, ты поняла?» «Да», отвечаю. «И спасибо за видеоскопы, они нам очень пригодятся». «Не стоит благодарности», говорит. Я дверь открыла, чтобы уйти. Она опять говорит: «Долорес?» Я оглянулась через плечо, а она странно так мне кивнула, будто знала такое, чего ей знать не полагалось. «Иногда приходится быть высокомерной стервой, чтоб выжить», — говорит она. «Иногда женщина только тем и держится, что она стерва». И тут она закрыла дверь у меня перед носом. Не захлопнула, а тихо так притворилась.